Глава 20. «Ты собрался в таком виде ехать в крепость?» Фраза, произнесенная отцом Нором вместо приветствия, обескуражила. «Я ожидал чего угодно, но только не претензий к своему внешнему виду. На мне был стандартный охотничий костюм смертников, в котором я закрыл предыдущий разлом. Чистый, выглаженный и идеально подходящий к поездке». «Признаюсь, отец Нор, вы даже меня заставили задуматься», — произнес ректор. «Ближайшие 2 месяца смертник Макс является представителем магической академии Заракской империи, и выглядеть он обязан соответствующе. У тебя 5 минут, чтобы привести себя в соответствии с требованиями академии». «Вот вы о чем. Да, в ваших словах есть здравое зерно. Макс, переоденься. Форма академии находится на твоей тумбочке. Постарайся не задерживаться. Опаздывать нам нельзя». Тяжелый взгляд отца Нора мог прибить, но у меня уже выработался иммунитет к таким взглядам. Кто только не хотел лишить меня жизни за последний месяц. Если страдать из-за каждого неприятного взгляда, никаких нервов не хватит. Тем не менее, я не стал испытывать терпение церковника, резво побежав к дому смертников. Оба соседа оказались на месте, что было странно. Настало время обеда. Подбежав к кровати, я начал стаскивать с себя одежду, как остановился, уставившись на небывалое для Академии зрелище. У дальней стены находилось несколько десятков огромных мешков. «Это что, все еда?» — удивленно спросил я. «Каждый крутится, как умеет», — пожал плечами высокий сосед. «Как оказалось, местные студенты просто жить не могут без сладкого, но не у всех есть возможность сделать заказ. А где ты пропадал? Мы даже начали думать, что случилось что-то нехорошее». «И долго это все будет продолжаться?» Я все никак не мог оторвать взгляда от мешков. 21 штука! Это ж бред какой-то!» «Ты про еду? Сегодня ж все раздадим, эту партию утром доставили. У нас все честь по чести, твоя доля в тумбочке. Если бы не твое золото, ничего бы этого не получилось, а так... Когда мы попадем в крепость, будет на что себе оружие и броню нормальную купить. Да и там можно постараться бизнес наладить. Как думаешь, смертники любят вкусно поесть? Или там с едой лучше, чем здесь?» «Безумие какое-то», — пробормотал я, начав переодеваться. Только сейчас на меня донесся приторно-сладкий запах свежих булок. «Золото смертникам бесполезно. Основные покупки осуществляются за рейтинг». Дожидаться реакции я не стал и выбежал из дома. Поведение соседей показалось мне настолько странным, что мне удалось даже не обращать внимания на пристальный взгляд отца Нора, которым он пытался прожечь во мне дырку всю дорогу. С чего вдруг у 2 разбойников появилась такая коммерческая жилка? 21 мешок булок. В академии столько студентов нет, сколько они еды накупили. Однако золото в тумбочке было вполне реальным. 10 круглых монет, что могли согреть душу любому человеку. Выходит, у них что-то получается, и они довольны своим положением. Все равно, какое-то безумие. Крепость внешне действительно напоминала самую настоящую крепость. Высокие каменные стены, башни, которых почему-то не было видно изнутри, глубокий ров перед стенами, настоящий замок внутри города. Подъемный мост был опущен, пропуская внутрь толпу народа. О том, что сегодня состоится показательное сожжение, было объявлено всенародно, и горожане спешили на представление. Не такое редкое в рамках крепости, но довольно редкое в плане допуска обычных людей. «Какое интересное явление», — произнес ректор, вырывая меня из собственных мыслей. Проследив за его взглядом, я увидел на горизонте грозовой фронт. Темное небо ужасало. Казалось, что сам Скрон спрятался в облаках, посылая в землю молнии. Сверкало знатно, но звуки до нас еще не доносились. Слишком далеко. Кстати, гроза в текущее время года довольно редкое явление. Сейчас сезон солнца. Народа на центральной площади крепости было хоть отбавляй. Костер занимал почетное центральное место. Неподалеку от него располагались несколько ярусов сидений для высших иерархов. Из всех присутствующих я знал только отца Двара в его неизменной красной мантии, так что с интересом смотрел на тех, кто обладал определенной властью в крепости. Серая, синяя, черная мантии. Но больше всего мое внимание привлекли фиолетовые. 9 человек, сидящих вокруг золотого кресла. епископы в полном составе явились посмотреть на казнь сестры Алии. Или, как я уже понял, просто Алии. Сан с девушки все же сняли, превратив в обычного человека. «Нам отведены почетные места в первом ряду». Кемаль Соренто указал на пустое пространство, буквально в 10 метрах от костра. Рядом с нашим местом сидел хмурый злой инженер. Наши взгляды пересеклись, и я осознал, что темный злится. Сильно злится, и причиной его злости, что удивительно, был именно я. Однако темный не сказал ни слова. Даже когда я занял место рядом с ним, он вообще делал вид, что меня не существует. Плевать. Я в друзья не набиваюсь. Мне нужны ответы на некоторые вопросы, и темный мне их даст. Даже если будет открыто меня ненавидеть. «Макс, тебе отведено другое место». Неожиданно рядом со мной появился незнакомый церковник. «Я провожу». Ректор и отец Нур с удивлением уставились на служителя света, но промолчали, не смея возразить. Я проследовал за мужчиной, и с каждым шагом мое удивление становилось все больше. Меня вели к центральной трибуне, туда, где находились главные лица церкви света. Миновав епископов, мой провожатый указал на место подле золотого трона, пока еще пустого. Верховный епископ не спешил появляться на публике. «На время мероприятия ты будешь находиться здесь», пояснил церковник и занял место с другой стороны золотого трона. Только сейчас я заметил на груди служителя знак, показывающий, что он является личным помощником верховного епископа. По рядам собравшихся прошел гул. Все обсуждали мое появление и место, что я занял. Верховный епископ выделил смертника? Это явно неспроста. Сделав каменное лицо, я начал смотреть поверх стены. Туча приближалась. Уже начали доноситься раскаты грома. Поднялся ветер, запахло свежестью. Однако, как мне показалось, грозовой фронт обходил столицу стороной. Тучу сносило вправо. «Его сиятельство, верховный епископ, отец Урк!» Прозвучал громкий голос, и большая часть народа встала со своих мест, приветствуя главу церкви. Сидеть остались только главы регионов, но даже они встали и поклонились, когда отец Урк занял свое место. «Да начнется очищение во имя света», — произнес верховный епископ, и взгляды собравшихся устремились в сторону дальнего здания. Двери открылись, выпуская Алию. Девушка шла сама, уверенно, с высоко поднятой головой, словно, несмотря на то, что ее сейчас сожгут, чувствовала себя победителем. Ведь тот, кого она поклялась защищать, остался жив. «За неподчинение решению Совета епископов сестра Алия приговаривается к очищению огнем!» Прозвучал голос глашатая, отчего по толпе гостей пошел гул недовольства. «Как такое возможно, что кто-то пошел против высших иерархов? На костер ее!» Глашатай продолжил подливать масло в огонь. «Сестра в свете решила, что ее мнение важнее мнения глав регионов, что ее действия могут быть оправданы. Решением Совета глав регионов, подкрепленным резолюцией Верховного епископа, крепость единогласно признает сестру Алию недостойной сана. Да будет так!» Очищение огнем. Какое интересное завуалированное название казни. Церковь остается верна себе, стараясь максимально дистанцироваться от смерти. Церковники поставили лестницу, и Алия все с той же высоко поднятой головой взобралась на вершину огромного кострища, позволив привязать себя к столбу. Заметив меня, девушка даже нашла в себе силы улыбнуться, хотя бледное лицо прекрасно демонстрировало истинные чувства. Алии было страшно. Жутко до одури, но показывать это она не хотела. Те, кто приговорил ее к такой страшной судьбе, не дождутся, что она начнет умолять о прощении и помиловании. «Это неправильно», — прошептал я, видимо, слишком громко. Отец Урк меня услышал. Верховный епископ повернулся в мою сторону, вызвав очередную волну перешептываний. «Все, что сейчас происходит, делается по воле света, Макс. И, конечно, твоего упорства. Ты отказался от Алии, чем обрек ее на такую участь. Будь у вас подписанный договор, тебя никто бы не имел права призвать в крепость. Ты закрыл бы оставшиеся разломы, вернулся в Академию, и через 2 месяца все забыли бы о том, что из-за тебя крепость не получила Йемь. Но ты отказался сотрудничать, потому сестре Алии пришлось действовать с пониманием того, какое наказание ей грозит. Она пошла на этот шаг сознательно, обменяв свою жизнь на то, чтобы у тебя появился шанс сидеть сегодня рядом со мной и наблюдать за тем, как она проходит очищение огнем. На всю воля света. «Она не заслуживает такой доли!» — не сдавался я, пропустив мимо ушей обвинения верховного епископа. «Сегодня все, кому не лень, стараются обвинить меня в грядущей гибели девушки». «Чего же она заслуживает, по твоему мнению? Вернуться в крепость, словно ничего особенного не произошло? Словно не она нарушила догмы церкви?» «Она станет моим личным служителем», — предложил я через паузу. «Мне до последнего не хотелось произносить эти слова, но желание хоть как-то помочь Алие превысило мои комплексы. Я готов подписать с ней договор, если это позволит сохранить ей жизнь». «Хорошее предложение, только слишком запоздалое», — горько улыбнулся верховный епископ. «Решение Совета глав регионов нельзя изменить. Ни мне, ни тебе, никому. Разве только самому Свету? Довольно, Макс. Того, что грядет, уже не изменить. Надеюсь, следующего личного служителя ты не станешь отвергать». Церковники приковали Алию к столбу и спустились, убрав лестницу. Появился новый персонаж. Обнаженный по пояс мужчина, нацепивший на голову красный колпак, скрывающий голову. Палач. В руках он держал факел. Верховный епископ поднялся, привлекая всеобщее внимание. Гул в толпе стих. Всем хотелось услышать слова отца Урга. Епископ смотрел на часы на башне. До 3 часов оставались считанные секунды. Неожиданно громыхнуло так, что даже окна зазвенели. Синюшная туча вновь изменила направление, устремившись в сторону города. Поднялся ветер, вновь запахло свежестью, и в этот момент верховный епископ произнес: «Пусть твоя душа очистится, дитя мое! Время!» Палач опустил факел и пошел по кругу, поджигая дрова. Те вспыхнули, словно сухая трава. Всего пара мгновений, и огромное пламя поднялось ввысь. Несколько секунд ничего не происходило, но тут площадь заполнилась истошным криком, сжигаемой заживо девушки. Пламя добралось до ее ног. «Не отворачивайся», — резко приказал верховный епископ, когда я отвел глаза в сторону. Видеть, как мучилась девушка, было выше моих сил. «Имей смелость смотреть на последние мгновения той, что пошла ради тебя на очищение, потому что...» Договорить верховный епископ не успел. Сверкнуло так, что я на мгновение ослеп. Затем раздался оглушительный грохот, и посыпались камни. Молния попала в вершину одной из башен, а затем произошло то, что бывает только в сказках. С неба обрушился ливень. Нет, не ливень, император всех ливней. Темная туча добралась таки до столицы и обрушила на нее всю свою мощь. Дождь был таким сильным, что со своего места я не видел даже стен крепости. Крик Алии оборвался. Девушка бессильно повисла на цепях. Костер какое-то время сопротивлялся, пытаясь бороться с внезапной стихией, но все же сдался, не в силах противостоять потоку воды. Верховный епископ поднялся на ноги. Вода стекала по его голове, золотистая мантия промокла насквозь, но глава церкви не обращал на это внимания. Он стоял и молча смотрел на лишившуюся сознания девушку. Вскоре к отцу Ургу присоединились все епископы. За ними все, кто явился на казнь. Огромная толпа народа стояла под проливным дождем, не сводя взгляда с потухшего костра. Так продолжалось 10 минут. Ветер продолжил гнать тучу дальше, и вскоре о ней напоминал лишь непрекращающийся грохот, синеющее небо да огромные потоки дождевой воды, с которыми не справлялась ливневка. По толпе прошелся гул, но тут верховный епископ поднял руку, призывая всех к молчанию. «Свет явил свою волю! На очистительный костер взошла лишенная сана Алия, но свет показал нам, что мы ошиблись. Все, что делала Алия, шло в строгом соответствии с велением света. Мы были слепы, но очистительный огонь показал нам истину. Нет больше сестры Алии, она очистилась, ушла в вечность. Только что свет породил нового человека, мать Алию. Ту, что имеет право на голос и собственное мнение в рамках церкви Заракской империи. ту, что является ровней епископом и не подчиняется никому, кроме света. Если кто-то из присутствующих не согласен с моей трактовкой произошедшего, пусть скажет об этом сейчас, либо молчит до конца своей жизни». Крепость молчала. Многие люди даже дышать боялись, чтобы не вызвать случайного гнева света, ведь то, что произошло, не могло быть ничем иным, кроме как явлением его воли. «Да будет так!» — провозгласил верховный епископ и неожиданно повернулся в мою сторону. «Ты изъявил желание взять Алию в личные служители. Подтверждаешь ли ты свои слова или отказываешься от них?» Всеобщее внимание перешло на меня. Стало неуютно, однако продавить меня не получилось. «Я готов согласовать с ней договор и подписать его». «Договор возможен только с обычным служителем света, но не с той, кем стала мать Алия. Между вами не будет никакого договора. Только что свет доказал, что мать Алия является кем-то большим, чем просто служителем. Ваше сотрудничество будет строиться на чистом доверии, так как изначально желала сестра Алия, но я не услышал ее. Я был глух и слеп, не понимая, что за ней стоит сам свет. Я жду твоего ответа, смертник Макс». «Подтверждаю», — произнес я, прижатый к стенке. «Отказываться от своих же слов меня не учили». «Да будет так! Правом, данным мне светом и советом епископов Заракской империи, я лишаю Макса статуса смертника. Пока еще безымянный человек по кличке Макс выходит из-под юрисдикции крепости. Отныне и впредь судьба этого человека будет зависеть только от матери Алии, его личного служителя. Она и только она отвечает за жизнь и действия своего подопечного. Ни церковь, ни империя, ни академия больше не имеют над ним власти. Если кто-то из присутствующих не согласен с моим решением, пусть скажет об этом сейчас, либо молчит до конца своей жизни». И вновь тишина стала ответом отцу Ургу. «Да будет так! Отец Двар, прошу, освободите мать Алию и обеспечьте ей лекаря. Очищение огнем завершено. Все могут быть свободны». 30 лет тому назад. Кабинет епископа Юго-Западного региона. «Епископ Ург, вы должны это увидеть! С таким мы никогда не сталкивались!» «Магический камень». Епископ взглянул на протянутый ему камушек. «Что ж в нем такого примечательного, что отец Грон решил покинуть свою мастерскую?» Обладатель темной мантии смутился, но быстро взял себя в руки. «Это не просто магический камень, это решение всех наших проблем с засухой. Я тут провел небольшое исследование. С помощью этого камня можно вызвать дождь. Даже поразительно, что можно найти в старых архивах?» «Дождь?» — нахмурился епископ. «Ты пришел ко мне ради дождя?» «Не просто дождя!» — насупился исследователь. «Этот камень может вызывать как небольшой дождик, так необходимый нашим посевам, так и чудовищный ливень, способный смести все на своем пути. Никаких ограничений. Весь вопрос только в количестве затраченной маны». «Дождь». Епископ Ург задумался. «Здесь, на юго-западе империи, с этим явлением природы всегда были проблемы. Слишком далеко от моря, слишком высокие горы окружают регион, задерживая тучи. По сути, большая часть территории является пустыней, не способной произвести достаточно продовольствия. Если в его руках появится возможность вызвать дождь, проблема с продовольствием будет решена. Однако, если про этот камень узнает верховный епископ или ректор академии, они потребуют его себе. Нет, этого допустить нельзя». «Да, это ценный камень. Нельзя, чтобы он попал в чужие руки. Отец Грон, нужно сделать так, чтобы о существовании этого камня никто не узнал. С его помощью мы с тобой войдем в крепость. Осталось только все грамотно провернуть». Крепость. За 2 дня до казни. «Полагаешь, они решат ее уничтожить?» Глава исследовательского отдела крепости, отец Грон, оторвался от изучения доставленных из разлома камней. «Уверен на все 100%. Темному сохранят жизнь, но епископы потребуют жертву, чтоб другим стало неповадно. Завтра сестру Алию отправят на костер. Мне придется согласиться с решением совета. Очищение будет назначено на 3 часа дня. Послезавтра. Думаешь, это тот самый уникальный случай? Второго шанса не будет, — предупредил отец Грон. Ты же можешь своим решением спасти ее жизнь. Отправить в смертники, в конце концов. Мне не нужен еще один смертник. Мне нужна независимая сила, с которой крепости придется считаться и договариваться. Отец Двар подтверждает, кто-то из епископов работает с темными. Кто — неизвестно. Один, два, может, даже все они. Если мне удастся вывести Алию и Макса из-под влияния крепости, этому кому-то придется действовать. Они не могут допустить, чтобы церковь вновь стала сильной. Подставляешь их под удар? Вывожу из-под гарантированного топора и даю полную свободу действий. Кроме того, хочу проверить верность отца Нора. Не размяк ли старик? В последнее время он стал слишком сентиментальным. Утратил былую жесткость. Его нужно встряхнуть. Да и саму девчонку хотелось бы проверить, сломается или нет. Способна она нести на себе груз ответственности? Или еще рано? Ее к этому готовили 15 лет, но кто знает, как она поведет себя в критической ситуации. Прежде чем действовать, нужно все основательно проверить. То, что мне принесли для исследования из разлома, дорогого стоит. Обидно будет лишиться всего этого. Все останется по-старому, изменятся только финансовые потоки. Они будут уходить в регионы. Епископам придется действовать, показав свою истинную натуру, чтобы не утратить влияние, и тогда мы точно будем знать, кто ходит в свете, а кто продался скрону. Что же, 3 часа дня, мне нужно подготовиться. Начинать, как я понимаю, нужно издали, чтобы не возникло подозрений. Все верно. Ровно в 3 я отдам приказ. У тебя нет права опоздать. Крепость. День казни. «Сестра Алия!» Верховный епископ приветствовал арестованную, лично спустившись в ее камеру. «Просто Алия», — улыбнулась девушка. «Меня лишили сана?» «Лишение произойдет в момент очищения», — поправил отец Урк. «До этого момента ты остаешься сестрой в свете. Темному оставили жизнь». «Рада слышать», — искренне обрадовалась Алия. «Надеюсь, он сможет найти точки соприкосновения со своим будущим личным служителем. Мне не удалось. Он видел во мне девушку, но никак не представителя крепости». «Это была моя ошибка», — вздохнул отец Урк. «Не стоило тебя отправлять на это задание. Не потому, что ты бы не справилась. Из-за возраста Макса и того, что крепость совершила слишком много ошибок, прежде чем поняла, каким ценным ресурсом он является. Мне жаль, что за нашу ошибку... платить пришлось тебе». «Важно то, кем он стал, а не то, каким образом это было достигнуто», — произнесла Алия. «Но вы ведь явились сюда не для того, чтобы рассказать мне о темном». «Нет, не только», — согласился верховный епископ. «Я пришел к тебе с просьбой. Последней просьбой старого человека. Вот, возьми». «Что это?» Алия приняла небольшую баночку с мазью и флакон с синей жидкостью. «Жидкость — обезболивающая, мазь — средство для быстрого розжига. Решать только тебе, но я очень хотел бы, чтобы ты выпила жидкость и полностью покрыла себя этой мазью. Очищение огнем является болезненной процедурой и в связи с особенностями человеческого тела достаточно медленной. Мазь ускорит процесс. Эликсир сделает его чуть легче. Это только просьба, не приказ». «За все то, что ты сделала для крепости. Для Макса, для меня, для отца. Он тоже будет присутствовать. Его позвали епископы. Если ты уверена, что будешь сильной до последнего мгновения, ничего не принимай. Если есть хоть талика сомнений, прошу тебя, используй этот дар. Свет мне свидетель, это не нарушит ни одну из существующих догм. Это просто облегчит твои страдания и сделает встречу со светом... более спокойной. Подумай об этом, сестра Алия. Подумай над словами старого, уставшего человека, что воспитал тебя почти с пеленок. Сейчас же дай обнять. В последний раз. Пусть свет будет к тебе милостив». Крепость. За несколько минут до казни. «Все готово, отец Урк. Вы можете выходить». «Алия?» «Мы проверили ее камеру. Флакон и банка с мазью пусты. Она воспользовалась вашим советом. Сестра Алия встретится со светом без боли». Верховный епископ позволил себе мимолетную улыбку. «Мазь для розжига. Как бы не так. Человек, покрытый этой мазью, может безопасно находиться в огне целую минуту, не переживая за свое здоровье. Да, будет жарко. Может быть, невозможно жарко, но непоправимых повреждений не будет. Осталось дело за малым. Правильно обработать смертника. Главное, чтобы отец Грон успел вовремя». Турп. Тайная резиденция. Утро казни. «Герцог Адаевский, вы заставили себя ждать». Хозяин кабинета смерил графа Фарди тяжелым взглядом. «Слуга был нерасторопен, господин», — склонил голову герцог. «Я бросил все дела, как только узнал о вашем желании меня видеть, и примчался сюда». «Слугу стоит наказать. Завтра жду его голову отдельной посылкой. Тебя ждет важная миссия, герцог. Речь о Максимилиане Валевском». «Смертники?» — удивился Фарди. «Он как-то навредил моей дочери?» «С Кариной все в порядке. Речь идет о том, что мальчишка стал слишком важной фигурой, чтобы оставлять его крепости. Он в одиночку закрыл разлом 8-го уровня, получив такие ресурсы, о существовании которых многие даже не подозревали. Ты должен забрать его у церкви». «Это невозможно. Крепость не откажется от смертника». «Ее никто спрашивать не будет. Ты обратишься к императору и объявишь о том, что провел дополнительное расследование дела Валевских. Тебе, как истинному поборнику закона, показалось странным решение суда. В результате дополнительного расследования ты обнаружил, что судья, прокуроры, следователи были подкуплены... Кем, придумаешь сам, выбери неугодных. Дело должно быть пересмотрено, и смертнику возвращена жизнь». «Это нанесет удар по репутации моей семьи», — нахмурился герцог Адаевский, не ожидавший такого приказа. «Репутация — ничто, по сравнению с тем, что мы получим, вернув мальчишку в большой мир. Он станет просто бароном и будет полностью в твоей власти. Разлом 8-го уровня, герцог, у нас есть возможность отправить его в разлом 8-го уровня и забрать себе все, что он там добудет. У тебя неделя, чтобы организовать запрос императору. Максимилиан Валевский должен вернуться в мир живых. Это приказ». «Да, господин, будет сделано», — склонился граф Фарди, стараясь унять злость. Приказ казался чудовищным, но герцог привык доверять своему господину. Ведь именно с его помощью простого графа Фарди 20 лет назад назначили герцогом Адаевским, передав под управление западный регион. Один из 9 регионов — Заракской империи. «Когда это сделаешь, ты будешь возвеличен. Получишь могущество, о котором даже не мечтал. Я, будущий повелитель Заракской империи, могу это гарантировать». Темный ковен столицы. Утро казни. «Господин, все готово! Мы доставили 21 человека в нужную точку. Никто ничего не заподозрил. Те, кто охраняют Академию, слепые глупцы!» «Хорошая новость». Мастер Элеор кровожадно улыбнулся. «Сегодня в 3 часа дня вся верхушка Академии отправится в крепость. Это идеальный момент, чтобы исполнить волю Скрона. Передайте моему человеку, что ритуал призыва можно начинать. Настало время волне захлестнуть магическую Академию и всю столицу в целом. Хозяин разлома должен успеть родить метаморфа во что бы то ни стало».